Запись 12. Станция Шинчи, что недалеко от города Сома, оказалась до чертиков умилительно сельским местечком. Ветка железной дороги долго вела нашу электричку вдоль побережья, то отклоняясь от береговой линии, то фактически вынося состав на самый берег, демонстрируя то очередную картину ленивого прибоя, то вырастающий из полей и также быстро скрывающийся из виду завод по переработке морепродуктов, то сейнер-харбор, порт для стоянки разномастных рыболовных судов от сейнеров сотни метров длиной до маленьких катерочков. Это была моя первая столь длительная железнодорожная поездка по Японии. Фактически мы пересекли большую часть страны, попав на восточное побережье, вытянутой северной части острова. Дальше на север, через час-полтора неспешной езды, можно было добраться до парома на Хоккайдо. Тахакаси, Аякаси-черепаха, или правильнее говорить черепах, раз он мужского пола, всю дорогу проспал. Рыбка скоро закончит докование, и экипаж спецсудна вынужден будет вернуться к своим обязанностям, кроме, видимо, Пачи. Кого ставить на его место, было совершенно непонятно. Химари всю дорогу старалась сохранить строгий вид внимательного телохранителя. Причина такого поведения читалась на раз, даже две причины. Сидзука, как причина номер один, и сверстница по возрасту, все время находилась не далее, чем в полутора-двух метрах от меня, причем получалось у нее на редкость непринужденно. Кроме того, я купил себе и ей по приставке Nintendo DC, в них есть удобный Wi-Fi чат. Иногда полезно иметь возможность в независимой текстовой связи, не привлекая внимания. В общем, не то чтобы это было ошибкой, но половину пути глава клана номер 6, великий и ужасный Амакава Сама, банально прорубился в Super Mario Racing. Еще и продуть большую часть раундов умудрился. Причина номер 2. Клыкастая и беззаботная тоже ехала вместе с нами. Как и обещал, Агеху я взял с собой и намеревался поступать так до тех пор, пока у нее живот не проявится, совсем уж очевидно. Опасности от такого шага, если подумать, было не сильно больше, чем оставить будущую мать в Такамии, а так хоть какой-то контроль. Ну и понятное дело, что на случай непредвиденных ситуаций лучше два А-класса, чем один. Пусть даже это Мизучи и Умори. Так что не могу сказать, что у Химари не получалось с функцией телохранителей, но почему-то очень хотелось ей рассказать анекдот про внимательного и осторожного суслика. Едва сдержался. Сама кошка, похоже, не очень приняла мои слова всерьез, а я наполовину знал, а наполовину догадывался, что после ритуала все боевые навыки девушки окончательно слетят. Если все пойдет как надо. Я, по крайней мере, на удачный исход сильно рассчитывал. Кому было хорошо в поездке, так это Дофу. Фугурума – первое на моей памяти существо, сумевшее на практике реализовать принцип чебурашки. Спокойно почивала на лаврах, то есть за пазухой у Бакенеко. Благодаря полезному конверту, всю ту гору оборудования, что мы тащили с собой, не пришлось нести в руках. Не знаю, как бы мы без нее справились. Особенно много места занимали снаряженные квадрокоптеры с хорошими камерами и снабженные вместе с аккумуляторами деревянными накопителями маны с заклятием-преобразователем. Наконец-то я смог применить голову и сообразить, что ограничить напряжение и ток можно путем составления довольно несложной гибридной схемы из импульсного мана-насоса, включаемого на короткое время, и фильтра, сглаживающего гуляющие параметры выходного напряжения. Немного громоздко, но квадры теперь могли провисеть в воздухе заметно больше штатных 40 минут, если ничего не случится с электромоторами, которые мы банально никогда не гоняли в непрерывном режиме часами, тем более сутками. Давно заметил, что если над какой-то проблемой думать, а потом отложить, иногда решение появляется в голове само. Обосновались мы недалеко от моря, под сенью деревьев, что прикрывали группу быстрого реагирования от недалеко проходящего вдоль берега двухрядного шоссе, полупустого, несмотря на то, что поселения рыбаков шли довольно густо. Занятно, что между пляжем и дорогой здесь шло дикое поле с группами деревьев и кустов, а после дороги разбитые стык в стык поля. Похоже, ушлые фермеры использовали невысокую насыпь шоссе как бесплатную ловушку от сдувания, смывания, почвы в море во время непогоды. Выезды на природу среди местных наверняка были в порядке вещей, особенно для семей с детьми, за которую нас всех принимали. По крайней мере, флегматичный таксист не выразил вообще никакого удивления ни нашим составом, ни тем, что мы попросили у него номер сотового вызвать, когда нагуляемся, чтобы отвез назад на станцию. Правда, у машины вышел небольшой фейл. Нас получилось шестеро на 4 посадочных места. В итоге детей взяли на коленки. Тайчо с Такахаси честно старались не ржать, увидев мое выражение лица на предложение воспользоваться коленями одного из двух вассалов сильного пола в качестве сидушки. Глупо, я понимаю, но переступить через себя не смог. Я не такой. А уж Химари всю поездку только и делала, что доставала меня фразочками: «Ах, не вертитесь, мастер! Вы уже совсем завладели моими коленями. Совсем!» При этом не забывала выпячивать грудь и вообще всячески развлекалась. Себе я поклялся, что назад мы пойдем пешком. Не могу сказать, что быстро учусь, но прошлой поездки в Токио мне хватило, чтобы точно понять: наличие связи может быть равноценно возможности выжить. Думаю, один звонок о Хаясе смог бы решить все транспортно-эвакуационные проблемы без геройского прорыва через захваченное горящее здание. Просто тихо, мирно выбили бы всех на крыше и подождали вертолет. С другой стороны, что не делается, то к лучшему. Зато сам ДРЦ уцелел вместе с детьми и персоналом, да и клан Ахаяси смог бы списать часть долга за участие в спасении дочери на воздушную эвакуацию. Но это не значит, что к организации связи надо подходить столь же тупо. И вообще, я не гордый, подую и на лед, все лучше, чем обжечься. Так что мы с Химари уходили вооруженные 2 сателлофонами, 3 на 2 обычными сотовыми телефонами, транковые рации у каждого. И это при условии, что над местом встречи будут баражировать на высоте около 150 метров аж 4 квадры. Всего вертолетов-дронов у нас было с собой 6, причем 2 из них могли работать в режиме ретранслятора для мобильных радиостанций. Спасибо военному стандарту японской фирмы Vertex, позволяющему переключить обычную рацию в режим репетира. Ну и оптика в дронах была очень неплохой. Лично меня будет душить жаба, если один из квадрокоптеров таки навернется. Но, как говорится, здоровье дороже. К слову, чисто визуальные сигналы мы тоже обговорили. А у меня за ремень джинсов была всунута еще и одноразовая ракетница. Да, только пулемета на ремне через плечо не хватает. Впрочем, я его даже с мышечным усилением нормально удерживаю с трудом. Слишком громоздкая штука этот пулемет для моих пропорций тела. Вот пусть Тайчо с ним таскается. Хотя пока он лежит внутри дофу, вместе с другими трофеями с разгромленной горной базы моих родителей. Кстати, трофейное вооружение с ДРЦ так и осталось в кармане у Куэс. Это если совсем уж параноить. Благодаря повсеместному покрытию 3G, а скоро будет и 4G, с безлимитным трафиком, квадрокоптерами рулить будут удаленно операторы из Такамии. Я подключил к процессу САСУ и тех из учеников Тенгу, что подсели на пилотирование, ибо у команды быстрого реагирования могут и не дойти руки. Блин, наверное, то, что наше свидание с КУЭС походит на боевую операцию, со стороны смотрится как-то странно. Но лучше уж я побуду параноиком, живым параноиком. Тем более после ритуала Химари будет фактически беззащитным. Неторопливо идти по нагретой солнцем обочине шоссе летом – та еще пытка. К счастью, сейчас облачно. Север страны вообще не слишком солнечный регион. Да и Токио тоже не часто балует прямо-таки хорошей погодой. Вот в Такамии уже лучше, хотя, казалось бы, не настолько мы южнее. Я в очередной раз попытался визуально отыскать сопровождающие нас коптеры и с некоторым трудом разглядел одно черное пятнышко где-то над морем. Остальные, на фоне серых облаков, совершенно терялись. Мы идем вдвоем, я и Химари. Девушка в кимоно и с мечом в обертке, я с небольшим рюкзаком. Ветер порывами, прилетающий с пляжа, подхватывает длинные прядки хвоста кошачьих волос, играет ими. Сама Бакенеку вид имеет бледный. Даже скулы очертились куда острее, чем обычно. Я бы тоже переживал. Ритуал Куэс будет вести не самый заурядный. Ладно, спрошу еще раз. Химари, пока еще есть шанс отыграть назад, подумай. Нет, я так решила. Я ваш меч, мастер, а клинку нужно быть подле руки, что его держит. Хорошо. На площадку мы заявились первые. Джингуджи пока видно не было. Я забрал у девушки амулет, и пока кошка ходила из стороны в сторону, радуясь вернувшимся чувствам и развернутой ауре, которую Куэс, конечно же, почувствует заранее, приступил к разметке. Вся фигура строилась на основе гексаграммы, вложенной в круг. По счастью, ритуал предполагалось провести над лежащей Аякасе, а то мне пришлось бы тащить амулеты-подавители вместе с двухметровыми палками. А так хватило 6 колышков, вбитых через специальное отверстие в рейках. Дальше пришлось взяться за металлическую лопатку для выкапывания лунок на огородах. Ей я делал борозды звезды Давида, в которые потом засыпал толченый меловой порошок, тоже амулетизированный паромом. Мне интересно, почему у британцев изучают работу именно с этим опорным символом? В щите у Куэс тот же символ был виден. Ладно, неважно. Она идет. Кажется, голос Химари охладел до температуры замерзания воды. Это несмотря на то, что я реально прокомпостировал ей все мозги за прошедшую пару недель. Как надо вести себя с союзником из круга и моей, скорее всего, будущей супругой? И нечего кривиться. Если кто-то захочет полезть на клан Амакава, то на союз Амакава-Джингуджи очень вряд ли полезут, подавятся. Кроме того, принцесса – сильный, хорошо обученный боевой маг, которому в глаза говорить всякие гадости, особенно перед ритуалом, который она будет вести над тобой, очень неполезно. Ну не то чтобы как о стенку горох, но чувствуется, что кошке очень тяжело бороться со своим импульсивным характером. Ну и Куэс, конечно, как всегда, звезда. Ютян! И поцелуй. Причем не просто поцелуй, а девочка еще и повисла на моей шее. Для этого ей пришлось подогнуть ноги. Из-за чего уже мне пришлось сильно прижимать ее к себе за талию. Место встречи и проведения ритуала молодая Джингуджи выбрала очень хорошо. Небольшая низина, воронка с сухим и ровным дном, практически не поросшая травой. Носящая полумесяц, как всегда, появилась внезапно. Несмотря на предупреждение, бортики ямы скрывали стремительно приближающуюся волшебницу до самого последнего момента. Более-менее легкая платьица с асимметричной юбкой и высокими сапогами, видимо, компромисс для перемещения по пересеченной местности, заставила меня внутренне скривиться. Лучше не представлять, что будет с открытыми частями тела, если девушку от удара демона протащит по песку или еще хуже асфальту. Надо будет ей тактично намекнуть о форме одежды и предложить свои услуги в качестве источника нормального защитного снаряжения, если разговор пройдет сегодня так, как надо. «Ты уже все подготовил, Ютик?» Джингуджи оторвалась от меня, старательно игнорируя отвернувшуюся Химари, поднявшуюся, пока мы целовались, на кромку воронки. Кошка теперь с независимым видом осматривала горизонт. Ну, волшебница, как всегда, в своем репертуаре. В первую очередь ее интересует или любовь, или магия. Остальное по боку. «Привет, да, посмотри». Обойдя фигуру, воткнул во внешний угол каждого луча по накопителю. «Нормально?» Шестиконечная звезда в визуализации очков начала наливаться слабым, каким-то волосатым свечением. Так работала меловая часть собранного мною стационарного амулета. А ниже, с некоторым опозданием, залилась маной, заглубленная, созданная при помощи парома замысловатая конструкция из пересекающихся полос и завитков. Судя по скудному описанию из методички, это был контур стабилизации. Банальный магический конденсатор, выравнивающий напряжение во всем контуре. Да, методичка УКС была БМАшная, с минимумом пояснений. К ней Джингу Джихиме приложила краткое «Сделай все, что получится, остальное я». Ну, я и сделал. «Ютян!» — огромные удивленные глаза. «А как ты смог без заклинания составить второй слой?» «Он же в методичке начерчен был». «Да, но...» «Что-то сделал неправильно?» Принцесса внимательно оглядела фигуру и отрицательно покачала головой. «Хе, лазерная рулетка рулит. И паром света, размечающий линии там, где я хочу, а не там, куда ведет руку кривая мышечная реакция». Тем временем Луна принялась внимательно рассматривать вместо меловой звезды землю под контуром. «Ты не закапывал амулеты?» — полуутвердительно сообщила она. «Нет, зачем? Я же Амакава. Теперь сама земля под звездой — рабочая зона. Мана-проводник с пониженным сопротивлением». Как?» «Куэс, что с тобой? Я же то же самое делал в здании ДРЦ, когда мы несущие конструкции укрепляли. Ты же видела, просто рукой потрогал. Моя наследственная техника недаром называется внедрение света. Любой предмет — артефакт. Это же общеизвестно. Разве нет?» «Навсегда?» — с каким-то глупым видом переспросила меня девочка. «Навсегда», — подтвердил я. «Что-то не так?» «Юта, скажи, ты меня сейчас не разыгрывал? Ты из любого предмета можешь сделать материальный артефакт? И неважно, какой материал пошел в работу?» «Важно. Материал должен иметь потенциальную возможность обладать нужными свойствами», — объяснил я, начиная понимать, в чем у нас сложилось недопонимание, и что я крупно облажался, надеюсь, не фатально. «К тому же ты видела, как я со стенами и перекрытиями работал. Видела же?» «Я видела, как ты прикладывал руки, и все». Выражение на девчоночьей физиономии было странное. Я обратил внимание, что кое-кто очень гордый и совсем не заинтересованный отрастил кошачьи уши, и сейчас одна раковина повернута как раз на нас. «При этом ничего не происходило. Я специально смотрела мистическим взором. Мы расстались, не поговорив, времени не было. Еще хотела узнать, как ты внедрение маны маскируешь и зачем?» Вот теперь и до КУЭС, похоже, начало доходить. Ладно, я все равно собирался проводить сегодня серьезный разговор, а для этого так и так нужно открывать карты. Слишком много у меня на мое наследство крови завязано. «Я могу влиять, без всякой магии заметь, на пространственную структуру строения вещества. Что-то вроде воздействия на кристаллическую решетку или что-то подобное. Само вещество химически и по составу я менять не могу. Проверял. Это сила моего клана, Кикей, Генкай, Амакава, свет изменяющий». Чтобы не бросать слова на ветер, я отломил сухую ветку от куста, росшего чуть выше по склону, и превратил палку в преобразователь маны электричества. «Вот, направь ману в ветку и другой конец приблизь к земле. Только Ветка закономерно задымилась с того конца, где был вывод парома. Джингу Джихиме рефлекторно выпустила палку, как только та плюнула в землю вольтовой дугой. Надо будет запомнить, что перед словами «направь ману» при общении с девушкой надо добавлять по чуть-чуть и аккуратно. Хорошо, хоть рисунок не задело. «Эй!» Я упал на колени рядом с так и севшей, там, где стояла девочкой. Состояние платья, похоже, ее больше ничуть не волновало. «Куэс!» Луна заливисто рассмеялась, как серебряные колокольчики в ночи. Потом все же перевела взгляд на мое обеспокоенное лицо. «Неизвестная техника по подбору оптимальных материалов. Ведь целую теорию у нас в клане развели, откуда Амакава брали сырье для своих амулетов с уникальными свойствами. А твои предки просто рукой потрогали, да, Юта? Куэс! Извини, просто уф. Вот эта веточка — естественный преобразователь мана-электроэнергия с коэффициентом эффективности где-то 90%, если навскидку. Думаю, 1020 евро, как нижнюю планку стоимости на стокгольмском аукционе ставить можно. И это бесполезная по большому счету штука. А мать посчитала, что брак с наследником Амакава экономически невыгоден Джингуджи. Я приземлился на задницу рядом с принцессой, плечи которой еще вздрагивали от редких ха-ха-ха. Похоже, Куэс с большим трудом смогла переварить существование такой силы у моего клана. Да, это действительно смешно. Предки каким-то образом скрывали свои способности качественной пластификации свойств материалов, видимо, пустив не один ложный слух, и тут такой фейл. Да, я подозревал, что ситуация с моим наследием крови сложная, но не подозревал, насколько. Я ведь умудрился пройти по самому краю с этим амулетопроизводством. Хорошо, что в руки Коуджи попали только скрывающие амулеты, у которых собственную структуру по умолчанию не рассмотреть, а попытка вскрыть даст только бумажную труху. Интересно, когда мои предки поняли, что действительно попало им в руки? Судя по реакции девушки, у меня в руках чуть ли не ключ от всех дверей для магического амулетостроения. Блин, можно было бы хотя бы в клановых хрониках намекнуть. Типа «потомок, пущенный в народ легенды дезинформации про Амакава следующего содержания». «Класс!» — тихонько позвал я вроде бы уже почти успокоившуюся невесту. Впрочем, наверное, без кавычек уже. После такого доверительного разговора я просто обязан буду обеспечить лояльность этой отдельно взятой Джингуджи. Какая у вас в клане была теория про амулетную способность Амакава? Внедрение заклинаний оптимизированной конфигурации под неоднородности материала амулета. Сам понимаешь, эффект на порядок лучше, чем от обычного резидентного заклинания. И кроме того, возможность непосредственно перед боем найти или подобрать ту самую палку, камень или еще какой предмет с уникальными свойствами. Их иногда находят случайно. Случайно. Палево, Юта, вслух я сказал самому себе. Впрочем, не такое уж палево. Палево это, если бы я рассказал кому-нибудь, вот как Куэс сегодня, как оно работает. А необученный наследник, скорее всего, не смог бы внятно объяснить, почему он подхватил с земли именно эту ветку или указку из класса взял. Также палевом было бы, если бы я стал продавать через Куросакуру уникальные амулеты по-настоящему массово. С учетом того, что у меня так и не дошли руки до контрабандных продаж, в конъюнктуре рынка я совершенно не разбирался. И Катигава тоже. И это был еще один из вопросов, который я хотел задать, крутящийся практически исключительно в магическом сообществе Джингуджи Химе. Вот ты узнал, что называется. Впрочем, ладно. Я хотел серьезный разговор. Сейчас, пока девушка выведена из равновесия свалившейся новостью, самое время. Я, помнится, какую-то даже пафосную фразу в свое время придумал для вот такого, типа броситься в омут с головой. Ах, да, точно, все на зеро. «Кутян!» — вкрадчиво позвал я, заставляя девушку очнуться от размышлений, в которые она погрузилась после того, как успокоилась, привалившись к моему плечу. «А ты уверена, что хорошо меня слушала?» «А, что-то не так, Ютян?» «Ну, про доходы, которые можно получить от продажи амулетных поделок, прошедших через мои руки. Просто, наверное, это слишком мелкие суммы, если речь идет о заработках». «Ютик, ты просто не представляешь...» «Погоди, я же говорю, ты меня невнимательно слушала. Я же сказал тебе, что могу изменять свойства любого вещества в пределах заданного природой максимума». «Ну и?» «Любого свойства вещества, дорогая». «Все еще не понимаю, что ты хочешь мне сказать». Тебе словосочетание «высокотемпературный сверхпроводник электрического тока» что-нибудь говорит?»